Глава 4. «Матвей меня бросил!» Я в ужасе оглянулся вокруг. Палатка стояла на месте, собаки тоже безмятежно дрыхли на своих местах, а вещей на берегу стало сильно меньше. 6 ящиков, 2 мешка, 4 бочки, 2 бидона с сани Матвея. В раскрытом полоке палатки, который я откинул, когда выползал наружу, я увидел только 2 шкуры и лежащий на них спальный мешок, в котором я, видимо, и спал. Хоть убей, не помню, как я вообще в палатку попал. На центральной стойке вместо керосиновой лампы болталась кожаная планшетка. Ни Матвея, ни эскимоса на берегу не было. Неподалеку от палатки возле домика американской экспедиции уже вовсю кипела работа. Еще вчера разбросанные на берегу без всякого порядка вещи уже были аккуратно сложены в 3 большие пирамиды, которые сейчас американцы старательно обкладывали камнями, строя вокруг них стены. Также в лагере без устали стучали топоры и выли ручные пилы. Из привезенных кораблями бревен возводилась канавязь и загон для скота. Чуть дальше от основного дома возводилось и другое сооружение, назначение которого было мне совершенно понятно. Такие постройки в каждом частном доме или на даче стоят и строят их обычно в первую очередь, ибо без них никак. Я тупо стоял и пялился по сторонам. Моя больная голова никак не хотела воспринимать реальность. Я на зимовке в Гренландии конца 19 века. Единственные корабли, которые могли меня доставить на Большую Землю, отплыли, а я в этот момент благополучно проспал, валяясь пьяный на какой-то шкуре, как бомж подзаборный. Да не я один, со мной около 10 человек остались, и у них полно припасов, но ведь они такие же неопытные, как я». Они тут впервые, даже на собаках ездить не умеют, надеются на лошадей, и это возле полярного круга. А еще никакой связи с Большой Землей не будет минимум до следующего лета. Случись что, оно обязательно случится, помочь нам никто не сможет. Матвей, сука! Ладно. «Только спокойствие. Матвей вроде говорил, что вернется за мной через год. Или не говорил? Точно. Он сказал что-то типа «даст Бог, свидимся», а это как угодно можно толковать. Козлина бородатая!» Застанав от бессилия, я медленно поплелся обратно в парусиновый шатер. Общаться с американцами сейчас не было ни сил, ни желания. Мне надо было крепко подумать о том, что случилось и что мне делать дальше. Мой взгляд притягивала чертова планшетка, которая болталась на центральной опоре палатки. Я не так уж хорошо и помню наш последний разговор с гадским Матвеем, но одно я запомнил крепко. В этой кожаной сумке какие-то документы, а возможно и послание от моего сбежавшего родственника. Забравшись в палатку, я рухнул на шкуры и спальный мешок и раскрыл сумку. Так, что тут у нас? Всего 3 бумаги довольно плохого качества. Ничего похожего на современный паспорт и в помине нет. Никаких книжечек, никаких карточек. Достав первую бумаженцию, я начал читать, продираясь через ятие и странные словесные обороты, которыми изобиловал документ. Это оказалась выписка из метрики, а если переводить на наш язык, то свидетельство о рождении, выданное на имя Исидора Константиновича Волкова 1871 года рождения. Однако, так я тут не Сидор получается, а Исидор. Вот нахрена это тело так назвали? У отца же нормальное имя было Костя, а меня, значит, Исидором решили. Уроды! Второй и третий документы все же оказались паспортами, выданными на то же имя, что и метрика, а именно таможенным паспортом и паспортной книжкой, хотя на книжку он совсем не был похож. Таможенный паспорт давал дозволение мещанину Исидору Волкову, приказчику купца Третьей гильдии Матвею Урицкого, вписанного в свидетельство купца как родственник, торговать и добывать зверя за пределами государства российского, в том числе в портах Норвегии, Дании и Швеции. Паспорт был бессрочным. Паспортная книжка, судя по всему, была внутренним паспортом и указывала только на то, что Волков проживает в Кольском уезде, и ему разрешено посещать любые города и селения Российской империи для собственной надобности. Этот паспорт уже имел срок действия, и составлял он 5 лет. В обоих документах фотография владельца напрочь отсутствовала, зато была графа «приметы». Рост, цвет волос и правее, цвет глаз, подбородок, нос, рот, размер ноги и... все. Судя по тем приметам, которые были записаны в паспортах, под них подходила как минимум треть мужского населения страны. Триндец какой-то. Еще раз обыскав планшетку, я убедился, что она пуста. Больше в ней ничего не было. Значит, Матвейка мне никаких писем не оставил. Я уж было собирался продолжить обыск оставленных мне вещей, как вдруг услышал, как залаяли собаки. К палатке кто-то приближался. «Мистер Сидор!» Знакомый голос американского доктора подтвердил мои предположения. «Я не могу к вам пройти, эти бестии, того и гляди, привязи порвут. Вот же злобные твари! Вас зовет мистер Соверс!» Бросив бесполезный планшет на спальный мешок, я выполз из палатки и увидел, что на границе той части берега, где были привязаны собаки, стоит вчерашний доктор и с досадой смотрит на нескольких здоровенных кобелей, которые, вовсю заливаясь лаем, буквально рвутся в бой, выбрав своей жертвой американц. Да уж, сразу видно, что это не ездовые собаки, у тех агрессия к людям напрочь отсутствует. Те же хаски, маламуты, лайки и самоеды выводились с таким расчетом, чтобы на них мог ездить любой, а не только хозяин. Агрессивные экземпляры в процессе селекции безжалостно уничтожались. Много поколений отбраковки собак, агрессивных к людям и отбора самых послушных для езды в упряжках, дали собаку, начинающую ластиться к каждому человеку, которого увидит. А тут... да этих зубастых и беспородных монстров только на цепи держать вместо охраны. «Успокойте их, мистер Сидор!» Доктор увидел, что я показался на свет Божий и укоризненно на меня посмотрел. «Мистер Соверс ждет вас с самого утра. Вы почему-то не торопитесь. Учтите на будущее, у нашего начальника довольно скверный характер, и он не терпит неуважения. Поторопитесь, он ждет вас в доме». 10 минут, док!» — крикнул я в ответ, стараясь перекричать лай. «Ну-ка, фу! Фу, я сказал!» Мои попытки дистанционно успокоить собак успехом не увенчались. Лай и не думал прекращаться. Доктор развернулся и ушел, а я, вздохнув, начал собираться. Нужно хотя бы немного привести эту убогую одежду в надлежащий вид и умыться. Да и как мне самому мимо собак пройти, нужно было придумать. Вчера со мной были Матвей и Эскимос, которые всех собак хорошо знали, а сегодня я один. Через 5 минут я был готов, и, вооружившись кнутом каюра, который нашел на санях, я отправился в путь. Через собак я прошел свободно, хотя и был готов к нападению. В отличие от американского доктора, меня собаки встречали приветливо и никакой агрессии не проявляли. Наоборот, псы бросались ко мне преданно и счастливо смотря, радостно поскуливая, виляя хвостами и норовя потеряться о мою ногу или лизнуть. При этом ни одна из собак даже попытки не сделала напрыгнуть на меня от избытка чувств, и они явно знали, что я держу в руке. От кнута они старались держаться подальше. Я шел, не проявляя эмоций, не зная, как себя вести. Собаки у меня никогда не было. Хотя в Питере, где я родился и вырос, собак держали всех, кому не лень. Как с ними обращаться, я знал только в теории и из краткого общения с Йоханом. Чему Йохан за 2 дня успел меня научить? Ездовых собак кормят только 1 раз в день вечером. Никаких перекусов и лакомств во время езды не предусмотрено. Вообще, во время езды собак нужно кормить только после того, как окончен дневной маршрут. Если же они накормлены, то никакие обстоятельства не заставят каюра ехать. Езда на сытых животных вызывает у них рвоту. Они худеют и долго не могут поправиться. Также не следует их кормить сразу после остановки, только через 1,5-2 часа, иначе тоже могут быть проблемы. Что еще? Йохан говорил, что собак никогда нельзя кормить досыта. Они всегда должны быть слегка голодными. Нельзя ласкать их или еще как-то поощрять во время езды и даже во время кратких остановок. Не так уж и много для опытного каюра. Подходя к дому полярников, я только сейчас его как следует рассмотрел. Для зимовки был заготовлен сборный дом, который был примерно 10 метров в длину и 4 в ширину. Высота от пола до конька около 3,5 метров. Обыкновенный дом с двускатной крышей, покрытой вместо черепицы тулью. Но имелись и особенности. Как туристическая палатка, дом был закреплен к каменному берегу 6 оттяжками, стальными тросами, которые крепились к дому с обоих концов коньковой балки и к каждому из 4 угловых столбов, а к берегу фьорда стальными рымами, которые представляли собой огромные стальные болты, вкрученные прямо в каменистую землю. Очевидно, это делалось для того, чтобы этот дом, не имеющий фундамента, не снесли арктические бури. Тросы были натянуты как струны, потому что соединены были между собой винтовыми талрепами, позволяющими регулировать натяжку. Также оттяжками были закреплены и трубы дымохода и вентиляции. Дом был еще не до конца достроен, внутри вовсю шли отделочные работы, и когда я переступил порог, то смог оценить и то, как американцы подошли к его утеплению. Внутри дом делился на 2 комнаты, одна из которых, самая маленькая, очевидно, была кухней, а вторая – жилой комнатой. Стены были из доски десятки с воздушной изоляцией. Воздушная прослойка отделяла от досок наружную и внутреннюю обивку. Для изоляции использовали войлок и картон. Пол и потолок двойные, крыша одинарная. Толстые крепкие двери стесаны по краю наискось, чтобы плотнее закрывались. 2 окна, одно в торцевой стене с тройной рамой, другое на кухне с двойной. На полу линолеум. В комнате было 2 вентиляционные шахты. Одна вытяжная, другая для поступления свежего воздуха. Вдоль стен шли в 2 этажа нары для 10 человек. У одной стены 6, у второй 4. Также у второй стены стояла и одна кровать без 2-го яруса, очевидно, для соверса. Посредине большой комнаты стоял длинный стол и несколько табуретов. Половину кухни занимала плита, вторую половину полки для хранения продуктов. Из кухни через люк можно было попасть на чердак, где, очевидно, предполагалось хранить часть провианта и снаряжения. О том, что этот дом готовили заранее, чтобы было легче его собрать, говорили многочисленные метки на досках, листах обивки и даже на рулонах войлока. Нары и немногочисленную мебель американцы, скорее всего, привезли уже готовыми. Соверс сидел на табурете возле стола и, не обращая внимания на визг пил и стук молотков, что-то писал в толстой книге с кожаным переплетом. «Доброе утро, мистер Соверс!» Я поздоровался первым. «Утро!» Соверс оторвался от бумаг и насмешливо на меня посмотрел. «Уже день, мистер Сидор. Вы проспали завтрак, а обед, к сожалению, не заслужили, ведь кроме завтрака вы проспали и обязательные для всех работы. И еще, вы были пьяны. На первый раз я вас прощаю, но учтите на будущее, я не потерплю пьянства на своей зимовке. Спиртное у нас выдается только по субботам и воскресеньям, а также на праздники только в небольших количествах». «Даже так?» Такой наезд, да еще на похмельного больного человека, окончательно испортил и так мое не сильно хорошее настроение. «Я полагаю, что мы не оговаривали круг моих обязанностей и условия контракта, который мы с вами до сих пор не подписали. Откровенно вам скажу, я не горел желанием оставаться в этом фьорде на зимовку и становиться вашим подчиненным. Меня обманом напоили и бросили тут с вами против моей воли. Если хотите знать, все утро до этого момента я только и делал, что думал, как мне поступить». «А у вас что, есть варианты?» – – удивился Соверс, слушая мою речь. «Насчет того, что с вами поступили нечестно, я ничего сказать не могу. Ваш родственник уверял меня, что вы остаетесь добровольно, и условия контракта мы с ним обсудили». «Варианты есть всегда. Я упрямо сжал губы, прекрасно понимая, что Соверс прав. Нет у меня никаких вариантов. Я могу уйти вдоль побережья на юг. Там должны быть датские поселения. И, кстати, то, что вы обсудили с Матвеем условия моей работы, ничего не значит. Я вам уже напоминал, что рабство давно отменено, и договариваться вы должны были со мной». «Поселение есть», – Соверс снова рассмеялся. «В 900 милях на юг от этого места действительно есть ближайшее поселение эскимосов. Только вот берег не проходим до тех пор, пока льдом не затянет заливы и фьорды. Так что до конца сентября, скорее всего, учитывая аномально теплое лето, до начала октября дороги туда не будет. Вам придется идти зимой, когда наступят сильные холода. Но и кроме того, как вы в одиночку собираетесь проделать этот путь? Собак я вам не дам, я их честно купил, они мне самому нужны, а сами вы не сможете утащить на санях достаточно продовольствия и снаряжения. У вас нет выбора. А по поводу контракта, он стандартный, тут нечего обсуждать. Точно такой же заключен со всеми участниками экспедиции, разве что сумма оплаты у вас меньше. Вы будете получать меньше на треть, так как будете выполнять только обязанности каюра и привлекаться на обязательные для всех работы. И не спорьте, это не обсуждается. Все остальные совмещают несколько должностей. Взять, к примеру, нашего доктора. Он выступает еще в качестве биолога и моего заместителя. К тому же у вас контракт всего на один год. В следующую навигацию вы сможете покинуть зимовку, но до этого момента вы находитесь здесь и будете подчиняться мне и установленным мною правилам». Я молча опустился на соседний с Соверсом табурет. Кругом засада. Гадский Матвей бросил меня тут. Уйти или уплыть я не могу. И теперь полностью во власти этого напыщенного американского ублюдка. Когда я так успел нагрешить? А может, я погиб, и меня отправили в ад? Девятый круг, кажется, у Данте как раз холодный. «Вот ваш контракт, можете подписать его и немедленно приступайте к работе». Соверс все так же с наглой ухмылкой на лице протянул мне несколько листов бумаги и чернильницу с перьевой ручкой. «На вас мы не рассчитывали, но до следующей навигации продовольствия на вас хватит. Кроме того, ваш дядя оставил небольшой припас. Ночевать сегодня и завтра будете пока в своей палатке. За это время Джон, это наш плотник, сделает для вас нары». «А вы вообще зачем здесь?» Я обреченно посмотрел на Соверса, даже не притронувшись к бумагам. «Какие цели у экспедиции?» «Картографирование северо-западного побережья Гренландии, поиск проливов. Также мы планируем пересечь Гренландию в направлении с северо-запада на северо-восток. Метеорологические наблюдения, изучение флоры и фауны, поиск неконтактных племен эскимосов. Эта экспедиция также является подготовительной к походу на Северный полюс, которую мы планируем совершить в следующем году, если позволит ледовая обстановка и погода. Я удовлетворил ваше любопытство?» Соверс нетерпеливо пододвинул мне листы бумаги еще ближе. «Но тогда подписывайте. У нас много дела каждый летний день на счету. Пока сегодня разбирайтесь с собаками и перенесите все оставленное вам снаряжение на наши склады. Эти припасы нужно учесть. Потом вы назначаетесь в охотничью партию, которой командует первый лейтенант Гросс. Его вы найдете на берегу. Вечером обязательное присутствие на ужине и собрании. У меня много дел. Не заставляйте меня ждать, мистер Сидор». Взяв бумагу и даже ее не читая, я окунул перо в чернила и накорябал на ней свою подпись, уронив пару капель черной жидкости на стол и край контракта. Какой смысл мне сейчас вникать в то, что я подписываю? Я все равно это подпишу, так как Соверс, будучи полностью хозяином положения, не будет со мной торговаться и идти на уступки. Что бы я ни предложил туда включить или убрать, не будет им принято. Знаю я этот тип людей, неоднократно сталкивался. Властный, авторитарный человек, не терпящий того, что ему перечит. Для таких есть только два мнения – его и неправильное. Ну а так, по крайней мере, я теперь для этих людей не чужой. Я теперь член экспедиции, пусть даже на самой низшей должности погонщика собак. Я не один, и я обязательно продержусь эту зиму в ледяном аду. Ну а если по весне я увижу Матвея, убью гада!»